Сказано больше, чем света, кому что дано, уже решено. Осталось дождаться ответа. Память жив лоскуток, в мыслях и жестах отчаяния. Кому это все? Зачем это все? Тут нет моего понимания. Жизнь не горила за темой предел. Туда, где нет звезд что задумал, свершилось.